Глава 32. «Не беспокойся, все угрозы зафиксированы и будут использованы в суде», произнес Роман, опускаясь рядом со мной на заднее сиденье автомобиля. «Мне страшно, Ром». Я посмотрела на бывшего, чувствуя, что напряжение прошлых суток постепенно начало меня отпускать. «Полиция не станет заводить против него дело». «Нам главное выстоять до суда, Маш. Адвокат все приобщит к делу. Не сомневайся в нем. Ты не представляешь, против каких титанов он выступал». «Надеюсь», — тяжело вздохнула я. Первым делом, после того, как получила ту жуткую угрозу, я позвонила Орлову, и он приставил охрану к маминой палате, успокоив и сказав отправить скрин письма адвокату. «Знаешь, я себя очень странно чувствую теперь». «Гоша, подними перегородку», — попросил он водителя, прежде чем спросить меня. «Почему?» И было в его вопросе столько заботы, что в груди мгновенно растеклось тепло. «Ну разве это не странно, что человек, с которым мы расстались больше 10 лет назад, помогает мне выстоять в тяжелом разводе с мужчиной, вытащившим меня из нашего с ним расставания?» «Ты забываешь, что он сам приложил к нему руку, поэтому все закономерно. Бумеранг существует», — заявил он твердо. Теперь я поняла, что именно эта ситуация в прошлом и послужила основным конфликтом у мужчин. Орлов не смог меня забыть и был готов уничтожить Марка по всем фронтам. А узнав подробности нашего расставания, и вовсе озверел, решив наказать подлеца. «Наверное, ты прав», — «просто...» Я сделала вдох поглубже. «Мне сложно привыкнуть к тому, что люди, которых, казалось бы, знаешь от и до, оказываются совершенно не теми, кем притворялись». «Далеко не все такие, Маш». Не сводил с меня глаз Орлов, смущая своей неприкрытой симпатией. «Нет, это была не просто симпатия. Это нечто большее, что не смогли затушить годы разлуки и другие люди. Что-то вечное». «Хочу в это верить», — смутилась я, опустив взгляд. Почувствовала, как пальцы Романа коснулись моих, и меня пронзило током, но не убрала руку в сторону. Мне было приятно ощущать его тепло. В нем не чувствовалось фальши, и я не ломала себя рядом с ним, не пыталась подстроиться и соответствовать его высоким идеалам. Теперь слова подруги стали мне ясны. Я действительно подстраивалась под Леонова и его образ жизни. И в какой-то момент решила, что это и есть то, чего я хочу, что я такая и есть. А на самом деле, рядом с ним во мне не осталось ничего от меня самой. «У меня идея», — улыбнулся Рома, и у меня дыхание перехватило от того, насколько озорно он выглядел. «Совсем как тот парень, с которым я целовалась на заднем ряду кинотеатра», тот, кто встречал меня после лекций и с кем мы долго бродили по городу, взявшись за руки. Тот юноша, в кого я была влюблена без памяти и кому отдала все свои первые разы. Все, что было с Марком, и близко не могло сравниться с теми эмоциями, что я испытывала к Роману. «Какая?» Непроизвольно улыбнулась, предвкушая то, что он задумал. «Георгий, притормози тут!» Постучал в перегородку, обращаясь к водителю. Автомобиль припарковался у парка, построенного в лесополосе. «Идем». Рома протянул мне руку, распахнув пассажирскую дверь. «Куда?» Я удивленно смотрела на него. «Кататься на велосипедах. Помнишь? Как раньше». Улыбался он во весь рот, и его задор передавался мне. «Рома, я на шпильках!» Показала ему бежевые лодочки и звонко рассмеялась, увидев озадаченное выражение его лица. «Черт!» — почесал он подбородок, покрытый темной щетиной. «Об этом я как-то не подумал». «Что теперь?» — не могла перестать хохотать. «Босиком я вряд ли смогу долго крутить педали». «Все решим!» — подмигнул он. «Гоша, у меня к тебе чрезвычайно важное поручение». Спустя 30 минут после того, как мы выпили кофе и съели по круассану в мини-кофейне на входе в парк, Водитель Романа успел привезти нам с Ромой по паре кроссовок в одной цветовой гамме. Переобув строгие туфли-лодочки на яркие кроссовки, я будто сменила ту тяжелую и официальную жизнь на новую, яркую и легкую. «Мы словно пара», — смотрела я на наши ноги в одинаковых кроссовках. «Почему словно?» — улыбнулся Роман и, взяв меня за руку, потащил к прокату велосипедов. Несколько часов мы колесили по лесопарку, и мне даже жалко было охрану Романа, которая тоже была вынуждена следовать за нами на велосипедах. Мы кормили белок и уток на пруду, шутили, вспоминали наши прошлые приключения. А к тому моменту, когда нужно было возвращаться к машине, я поняла, что не хочу, чтобы этот день заканчивался. Я не хотела расставаться с Ромой. «Маш...» Он гладил большим пальцем тыльную сторону моей ладони, и внутри меня все трепетало. Я знала, что не должна ему позволять это, ведь я еще не свободна. Но я так устала притворяться и жить чужими желаниями, что решила позволить себе хотя бы раз сделать то, что действительно радовало меня и делало счастливой. На душе было так спокойно, я и не вспоминала о Леонове и его мерзком поведении. «Я не хочу тебя отпускать», — Орлов сказал хрипло. Сердце забилось быстрее от его фразы. «Сегодня?» — мне важно было прояснить его намерение. «Нет, Маш», — остановился он, встав ко мне лицом. «Не только сегодня, всегда». У меня перехватило дыхание, и я не знала, как реагировать, лишь потупила взор, чувствуя, как краснеют щеки. «Мань, посмотри на меня». Я подняла глаза к его лицу, опасаясь проснуться и обнаружить, что все это мне только привиделось. «Неважно, сколько времени пройдет до того момента, как ты будешь готова к новым отношениям, но я никуда не денусь, Мань. На этот раз я тебя не отпущу».